Глава 38. Что же это за звуки такие таинственные? Сначала глухой стук, потом протяжное шарканье, потом опять стук. Стук, шарк, стук, шарк. Пахомов осторожно вздохнул, прислушиваясь к себе и окончательно просыпаясь. Ёж в груди, видимо, еще дремал, и поэтому вел себя вполне прилично. Алексей скосил взгляд в поисках загадочного шаркунчика, и тайна мгновенно обернулась в довольно банальную обыденность. По длинному проходу между железными койками, установленными в обширной больничной палате, расхаживал, дробненько постукивая костылями, небритый дядька лет 45. Пахомов невольно начал подсчитывать шаги скорохода. 30 в одну сторону и столько же обратно. «Ага, наша спящая красавица проснуться наконец-то изволили!» Дядька притормозил и, поудобнее устраиваясь на своих подпорках, с интересом разглядывал Пахомова. «А я все гадаю. Ты спишь, без сознания валяешься или помер давно?» «Да вроде живой пока», — неуверенно пожал плечами Алексей и тут же испуганно притих. Ёж в груди настороженно шевельнулся, словно предупреждая: «Не шали, брат, я еще тут». «А где это я теперь? Сначала вроде бы в палатке лежал, нет?» «Так это тебя перевезли сюда, а там ты в полевом госпитале лежал сразу после того, как тебя садануло. Ты здесь, брат, курорт, можно так сказать. А я Степан вот. Врач велел ходить, ноги разрабатывать». Вот и хожу, как дурак, туда-сюда. Фу, уморился. А тебя какой-то грузин с вот такими усищами привез и всех на уши поставил. Это, кричит, самый геройский разведчик на всем нашем фронте, лечите немедленно. А если не уберегете, мол, я вашу халабуду по кирпичику разнесу. Вот такой вот у тебя друг. Ну, только что кинжалом не размахивал. А ты ничего не помнишь. «Ну, ясное дело, ты ж без сознания был». Пахомов оглядел палату. Коек 20, наверное. Раненые, кто лежал на койках, кто, подобно Степану, прохаживался, кто-то украдкой курил в приоткрытое окошко. От обилия забинтованных голов, рук, ног даже слегка заребило в глазах. Запахи и звуки вполне соответствовали. Едко пахло медикаментами и всякой дрянью, а раненые разговаривали, лениво переругивались. Кто-то смеялся над анекдотом, кто-то тяжко вздыхал и охал, а в дальнем углу протяжно, на одной длинной ноте, стонал, видимо, кто-то из тяжелых. В палату впорхнула молоденькая медсестра и направилась примехонько к койке Пахомова. «Очнулся? Молодец! Перевязка тебе!» Умело размотала, срезала бинты, сначала на ноге, приговаривая, что все идет просто на удивление замечательно, а потом также проворно обработала-перевязала простреленную грудь. Алексей, поначалу весь внутренне сжавшийся в ожидании подлых сюрпризов от поселившегося в груди ежа, был приятно удивлен. Было больно, но боль уже переросла в тупую и вполне переносимую, терпимую. Напоследок сестра вколола пару шприцев какой-то заразы и торопливо направилась к следующему раненому. «Сестра, мне когда повязки снимут? Надоело в темноте валяться?» — сварливо спросил один из раненых, у которого и голова, и руки были обмотаны пятнистыми от какой-то мази бинтами. «Скоро, родненький, скоро. Как врач скажет, так сразу и снимем». Танкист. Глаза ему выжгло. Шепнул, наклоняясь к Пахомову, Степан. «А это наша лучшая процедурная, Раечка Воскресенская. Чуешь, брат, какая фамилия? То-то. Рука у нее легкая, всех, можно сказать, воскрешает. Хотя не всех, конечно». Степан помрачнел, тяжко вздохнул и снова зашаркал костылями по палате. Дверь неслышно распахнулась, и в палату вошел крепкий мужчина в небрежно накинутом поверх военной формы белом халате. Военный как-то неуверенно пошарил взглядом по койкам, словно сомневался, а туда ли он попал. Затем кивнул и направился прямиком к койке Пахомова. «Да это же Горобец, товарищ старший майор, елки-палки!» — оживился Алексей. «Ну, здорово, болезный!» Горобец подхватил у соседней койки табуретку, основательно уселся и, старательно пряча чувство неловкости, которое обычно испытывает здоровый человек, навещая больного или раненого, скептически оглядел немножко смутившегося подчиненного. «Ну что, очухался чуток? Как там дела?» — как-то неопределенно спросил Пахомов. «Нормально, брат. Твой-то связист оказался, ну, очень ценным карасем. Сыпали мы немцу крепко. На том участке артподготовку на 10 минут раньше их начали и перемололи в муку чертову тучу и техники, и фрицев. Сорвали им наступление, попортили малину. Мы на тебя представление к ордену написали. А дела? Пруд, понимаешь, заразы. А что Васька Титаренко, где он сейчас?» «Да у вас с Васькой все как не у людей», — улыбнулся старший майор. «Ты в госпиталь улегся, а он выписался как раз и пошел, родимый». «И далеко пошел?» «Далеко», — майор понизил голос, — «с новой группой. В общем, там он сейчас». «Понятно», — кивнул Алексей. «А как там капитан-артиллерист? Тахадзе, кажется. Мы на его участке нейтралку переходили. Если бы он нас тогда огоньком не прикрыл, хана бы всей группе, да и языку тоже». «Ну, там это...» Горобец помрачнел, жестко потер ладонью крепкий затылок и, пряча глаза, нехотя произнес. «Мясорубка там была, Леша. Танки как поперли. В общем, капитан твой аж 3 танка подбил. А потом, когда снаряды кончились и танки начали пушки вместе с расчетами в блин раскатывать, он с гранатой под танк-то и кинулся. Погиб твой капитан Тохадзе. Ну, Пахомов, ты это, выздоравливай давай и возвращайся, дел, брат, у нас немерено. Немец к Волге вышел, так-то вот. Побегу я, потом как-нибудь еще заскочу. Может, принести чего надо». «Ты не стесняйся. Ничего не надо. Ну, ладно, давай». Горобец ушел, а Пахомов долго молча смотрел в потрескавшийся белый потолок и вспоминал свой не то сон, не то явь-видение, в котором товарищ Сталин отправлял Якова на фронт с документами капитана Тохадзе. «Значит, не повезло Яше. В лагере уцелел, из плена мы его чудом выцарапали». А тут танки. Ну что ж, по крайней мере, погиб в бою, как настоящий мужчина и солдат. Может, героя дадут? А на что ему теперь герой? Эх, Яков, Яков. Да, товарищ Сталин, не понять нам вас, не понять.